вопросы, простые ответы. Я получил, но это вовсе не беда. А если мне не дотянуть, не дотянуть мне до рассвета? И все куда-то мы бежим, но очень часто в никуда. И все куда-то мы бежим, но очень часто в никуда. Прощай, прощай, прощай, я ухожу. Крутые берега. Прощай, прощай, прощай, я ухожу. Шальная высота меня зовет. Холодный ветерок в лицо мне дует. Как в смертной схватке крепко я сжимаю гриф. А победитель так нелепо торжествует. И каждый парусник на свой когда-нибудь наткнется риф. И каждый парусник на свой когда-нибудь наткнется риф. Прощай, прощай, прощай, я ухожу. Крутые берега. Прощай, прощай, прощай, я ухожу. Шальная высота меня зовет. Прощай, прощай, прощай, я ухожу. Крутые берега. Прощай, прощай, прощай, я ухожу. Шальная.